Домик. Этьен говорит, что не надо было столько на нее взваливать, подвергать ее такой опасности, что она больше не будет выходить из дому. По правде сказать, Мари Лора рада. Немец преследует ее в кошмарах. Он трехметровый краб-стригун, щелкает клешнями и шепчет в ухо. Один простой вопрос. А как же Батон и дядя? За ними буду ходить я. Мне с самого начала надо было так делать. Утром 4 и 5 августа Этьен подолгу стоит перед дверью, бормоча себе под нос, потом толкает решетку и выходит. Очень скоро под телефонным столиком на третьем этаже звенит колокольчик. Это значит, что Этьен вернулся, задвинул три засова и стоит в прихожей, тяжело дыша, словно чудом избежал тысячи опасностей. Помимо хлеба есть почти нечего. Горох, перловая крупа, сухое молоко. Последние банки домашних консервов мадам Манек. В голове Мари Лоры неотступно кружат одни и те же вопросы, и мысли несутся за ними как гончие. Сперва полицейские 2 года назад. «Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное?» Потом хромой фельдфебель с мертвым голосом. «Не оставил ли тебе чего-нибудь отец или не рассказывал ли о чем-нибудь, что привез с собой из музея?» Папа ушел. Мадам Манек ушла. Мари Лора помнит, как вздыхали парижские соседи, когда она ослепла. Словно на этой семье проклятие. Она пытается забыть страх, голод, вопросы. Надо жить как улитка, от мгновения до мгновения, по сантиметрику. Утром 6 августа Мари Лора сидит с Этьеном на кушетке и читает вслух следующие строки. «И верно ли, что капитан Немо никогда не отлучается с Наутилуса? Разве не бывало, что он не показывался целыми неделями? Что он делал в это время? Я воображал, что он страдает припадками мизантропии. А на самом деле не выполнял ли он какую-нибудь тайную миссию, недоступную моему пониманию?» Она захлопывает книгу. «Разве ты не хочешь узнать, спасутся ли они на этот раз?» — спрашивает Этьен. Однако Мари Лора мысленно повторяет странное письмо отца, последнее, которое они получили. «Помнишь твои дни рождения? Как утром на столе тебя всегда ждали 2 подарка. Мне жаль, что все так обернулось. Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена, внутри дома. Я знаю, что ты поступишь правильно, хотя мне хотелось бы подарить тебе что-нибудь получше». «Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное? Можно нам посмотреть то, что он привез с собой? У него в музее было много ключей». Дело не в передатчике. Этьен ошибается. Немца интересует не радио, а что-то, о чем Мари Лора, по его мнению, может знать. И он услышал то, что хотел. Она все-таки ответила на его вопрос. Только дурацкий макет города. Вот почему он ушел. «Поищи внутри дома Этьена». «Что с тобой?» — спрашивает дядя. «Внутри дома». «Мне надо отдохнуть», — говорит она, поднимается по лестнице, прыгая через 2 ступени, закрывает дверь спальни и запускает руки в макет.